чем фишка? Я делаю игры для того, чтобы люди получали от них удовольствие, для их развлечения. В моем детстве игр не было, их роль выполняли фильмы и книги. Хидео Кодзима. Грамотный геймдизайнер может виртуозно переплести все аспекты видеоигры, которые описаны выше. С каждым годом это делать все сложнее. Ведь важно не только реализовать собственную задумку, но и угодить игрокам, которые становятся все привередливее и привередливее. Идеальным вариантом всегда является создание игры по следующему рецепту. Понятный игроку сеттинг, но с неким отличием конкретно в этой игре. Захватывающий прием «а что если» в главной идее игры. Жанр, идеально подходящий задумке или смешение жанров. Игровые механики, которые соответствуют жанру. По возможности, интересное смешение игровых механик или своя механика для конкретной видеоигры. Нарративность игры. Отсутствие лишних нагружающих игру элементов, геймифицированное объяснение правил, интересный сюжет, раскрывающийся по мере прохождения. Логично прописанный лор игры. Пусть его будет немного, но он должен быть грамотно прописан. Тогда игроки, находя новые элементы законов и индустрии мира, не будут чувствовать диссонанс и видеть ошибки игрового сценариста. Хорошо сформированные локации и мир вокруг главного героя. Мир живой и подкреплен не только своим уникальным визуалом, но и звуковыми эффектами. На каждом из этих этапов можно сделать совершенно гениальную вещь, которая запомнится игрокам и критикам по всему миру, но также и совершить ошибку. Огромное количество игр хвалят за сюжет и глубокий проработанный мир, но ругают за плохой, неинтуитивный геймплей и ненужные механики. Бывает и наоборот. Игра имеет хороший геймплей и много продуманных мелочей, но в целом сюжет и механики как будто сделаны для разных проектов. Геймдизайнеру не обязательно разбираться в каждом аспекте игры и самому быть и композитором, и левел-дизайнером, и художником. Вовсе нет. Задача геймдизайнера — понимать, как работает тот или иной аспект, как они влияют друг на друга. Тогда он будет яснее представлять конечный продукт и сможет объяснить команде разработки, что конкретно требуется от каждого из них.